165. 30 октября 1916 года, вечер. Пересылаю тебе корректуру. С предыдущей двухчасовой почтой ушли две первые гранки из пяти, которые я сегодня получил. Там, как всегда, не обошлось без ошибок, и мне бы очень хотелось, чтобы мои поправки были приняты во внимание. Письмо Терри я послал. К сожалению, меня неверно поняли и отправили его простым, а не заказным. Будем надеяться, что оно все же дойдет до Терри, а я, в свою очередь, получу редчайшую вещь — его ответ. Да чего они мне надоели вечными своими заменами, которые снижают и обесцвечивают мой текст. Черт бы их драл! Я указал Терри, что первое мое условие при издании книги — печатать весь текст полностью. В гранках, которые посылаю тебе, выпущены большие отрывки, а ведь нельзя сказать, что они плохо написаны. Ты видела, они поместили объявление, что с 3 числа начнут печатать новый роман. А у меня материал еще номера на 3-4. С утренней почты ничего от Терри. Ох, это я ворчу. Шлю тебе письмо Дювернуа, вновь пробудившее во мне бездну сомнений. Ну, до завтра. Целую тебя и кланяюсь, без конца расшаркиваюсь, преклоняю колено и падаю ниц.